Рассказывай. 4 дня назад мне приснился сон. Было такое вязкое ощущение пустоты и невозможности что-то сделать. Мысль, что нужно умереть, казалась облегчением. С ней я проснулась, но пока думала, каким именно способом, до меня дошло, что это просто сон. Я не придала этому значения. Второй раз было сегодня. Основное чувство – вина. Последняя картинка – алтарь, на котором лежит моя дочь, над ней высокая темная фигура. Мужчина. У него в руках нож, и в моей голове оставался единственный вариант спасти ее – умереть самой. Проснулась, взяла нож, ударила себя в горло. Сильно не получилось, заболела печать на спине, затем вы сказали телепортироваться. Все. Ася, тебе выдали амулет, блокирующий ментальную магию. Да, он был на тебе надет ночью. Нет, я не думала, что это нужно. Извините, ты же понимаешь, что никто не стал бы устанавливать высшую защиту, если бы в этом не было необходимости. На тебя действительно идет охота. Ты кому-то крепко мешаешь. Мы можем сколько угодно тебя охранять, но если ты сама не будешь заботиться о собственной безопасности, тебя все равно достанут. Мне обещали, что ты не дура. Не разочаровывай меня. Буквально следующее. Никаких артефактов не снимай, ни ночью, ни в ванной, ни занимаясь сексом. При малейшей опасности активируй кольцо перехода. У меня таких куча. Перезаряжать есть кому. Самое плохое, что я пока не знаю, кто конкретно за этим стоит, вариантов больше десятка. Обо всех угрозах рассказывай мне лично. Анализ методов поможет вычислить, кто именно так тебя не любит. Связь через меха. А сейчас дай мне возможность посмотреть эти сны, пожалуйста. Прикрываю глаза и стараюсь ни о чем не думать. Через некоторое время лорд вздыхает. Получилось. Гадость редкостная. Ты еще ничего так держишься, послевкусие у них поганое. Огорчает, что это не дилетант. И да, мужчина, расу пока не понял, отправить тебя домой. Да, пожалуйста. Лорд берет меня за руку, и через миг я оказываюсь в одиночестве ровно на том же месте, откуда меня вытащило кольцо. На столе, на полу, на моих руках и футболке пятна крови, частично подсохшие и подернутые липкой пленкой. Обломок ножа в раковине. Меня трясет, но зато я теперь точно знаю, что защита действительно работает. Осторожно трогаю горло. Вроде бы не больно, и панических сигналов из глубины тела не поступает. Ну и хорошо, вроде бы и проветрило, и полы блестят чистотой, но находиться дома все равно совершенно не хочется. Я же собиралась искупаться в океане. Похоже, сейчас самое время. Купальник у меня только один, прихваченный из дома. Красивый, красненький, треугольники ткани держатся на цепочке по бедрам. На бюстик ушло чуть больше материи, но тоже, прямо скажем, немного. Интересно, это еще прилично или уже нет? Судя по реакции меха, на пляже так быть можно, и даже нужно, ему очень нравится. Я парю. Белое облако, похожее на развалившуюся пухлую женщину, неспешно наползает на меня, чтобы с тем же отстраненным достоинством удалиться. Вода очень соленая, на ней легко лежать без движения и падать в небо. Что я и делаю последние полчаса. Пропитываюсь солнечным теплом, запахом океана, отдаленным шумом прибоя и криками птиц. Качаюсь на волнах, позволяя им баюкать мое расслабленное тело в одном им известном ритме. Ох, я так совсем засну. Но как же хорошо. На берегу мих готовит шашлык, до меня долетают аппетитные запахи. Наверное, пора все-таки вылезать. С благодарностью принимаю тарелку с овощами и сочным мясом, которое друг щедро полил каким-то соусом. Мы почти не разговариваем. Спокойствие этого места действует умиротворяюще даже на такого болтуна, как Мих. Сегодня он особенно заботлив, из чего я делаю вывод, что он уже в курсе моего ночного приключения. Стоит вернуться к мысли, что на меня идет самая настоящая охота, и страх затапливает меня, лишая возможности двигаться. В очередной раз повторяю себе, что на мне достаточно защитных артефактов, нужно просто не забывать их носить. Думать о том, кому могла перейти дорогу, и тревожно, и не получается. Данных у меня никаких, только накручу сама себя без толку. Лучше как следует рассмотреть карту города, которую час назад подарил мой замечательный друг, за что и был с нежностью расцелован в гладковыбритые щеки. И теперь, вытерев руки от мяса и развалившись на пледе, я изучаю огромный кусок, наверное, тонкой ткани, материал очень мягкий, но прочный, на бумагу совсем не похож. Джарл находится на побережье океана, всю центральную часть расчерчивает почти идеально ровные прямоугольники. Жилые кварталы располагаются ближе к окраинам, а торговые, деловые и развлекательные распределяются по зонам в центральной части города. Я жадно рассматриваю зеленые кляксы парков и скверов, голубые ленточки рек, изящные мостики через них. Рядом с центральной площадью есть прогулочно-пешеходная зона, и я точно хочу ближайший выходной там оказаться, изучить местные достопримечательности. Церквей в нашем понимании здесь нет, зато встречаются закрытые для общего посещения места, силы которые охраняются какими-то магическими школами. Я вожу пальцем по карте. Учебные кварталы, университет, там Коля работает. Что я еще знаю? Рынок, мой дом. Ближе к внешнему краю карты исчезает сеточка прямых квартальных дорог, начинаются усадьбы лордов. Вот особняк целителя Джораха, вот лорда Кассини, а вот и другая знакомая фамилия. Не знаю, зачем искала. Поместье Сейшея в западной части города, на берегу океана. Наверняка там красиво. Ничего, месяц работы клуба и я куплю себе маленький-маленький домик, но с видом на море. Мечта. Возвращаемся обратно через новый ресторанчик недалеко от городского парка. Мне очень хочется мороженого после нескольких часов на горячем пляже. Мих удаляется буквально на несколько минут, чтобы обсудить по камню свои рабочие вопросы. В этот момент меня скручивают люди в зеленых жилетках службы охраны порядка, сковывают руки парализующим заклятием, лишают возможности говорить невидимым кляпом. Не грубо, но настойчиво усаживают в служебный кэш управления общественной безопасностью с огромной эмблемой меча и щита на круглом боку. Мне страшно, но терплю. На всякий случай крепко сжимаю кольцо телепортации, если что, сбегу сразу же. Я успеваю отправить Миху серию картинок с их портретами и образами местности, которую мы проезжаем, когда кэш останавливается около управления магическим порядком. То есть телепортироваться я планировала сюда же. Ничего не понимаю. Конвоиры провожают меня на второй этаж, в кабинет до боли знакомого эльфийского лорда. Усаживают на стул, слегка надавив на плечи, в этот момент руки и язык снова оказываются свободными. Что происходит? Отвечает мне один из присутствующих мужчин, усатый здоровяк со знаком меча и щита на лацкане зеленого пиджака. Сиши же с непроницаемым лицом рассматривает область моего декольте. Вы арестованы по подозрению в воровстве. Лорд Адриати, снимите с девушки иллюзию. Хозяин кабинета щелкает длинными пальцами, и я с ужасом вижу на своей груди огромный камень на длинной цепочке, насыщенно синего цвета. Откуда это здесь? Ну вот и око небес нашлось. Не прошло и часа с момента обращения, тот же усач довольно похохатывает. Оперативно работаем. Я полагаю, теперь я могу забирать девушку к себе. Ее вину можно считать доказанной. Очень быстро и насколько могу спокойно вмешиваюсь. Я ничего плохого не сделала и понятия не имею, как эта штука оказалась на мне. Можете проверить, я говорю правду. Мне не хочется обращаться к эльфу за помощью, но если придется, попрошу. Свобода важнее гордости, в данный момент, Сиши со скучающим видом комментирует. Видите ли, лорд Джейтон, данная особа уверена, что не лжет. Мне необходимо убедиться в отсутствии следов ментальных воздействий и прячущихся на теле блокирующих сканирование артефактов. Возьмите око, а эту даму я вынужден вести по своему ведомству. Результаты расследования будут с утренней почтой на вашем столе. Неведомая сила снимает с шеи синий камень, по воздуху отправляет к усачу. Тот окидывает меня тяжелым взглядом, но забирает своих ребят и удаляется сам. Остаемся только мы, и я совершенно не знаю, как себя вести. Ну что, начать с досмотра? Или сама расскажешь, как воровала семейную реликвию леди Файманва? Я ничего, ни у кого, не воровала. Никогда в жизни. Лорд Сиший, что, вообще, происходит? Если это розыгрыш, мне он не нравится. Ну что ты, это суровая реальность. Если бы не то, что исторически за всеми переселенцами присматривает наше ведомство, ты уже давала бы признательные показания у Джейтона. Час назад поступило обращение от лорда Мануа о краже Ока Небес, древнего артефакта, стоимость которого оценивается в 250 000. 50 минут назад на месте хранилища были обнаружены остаточные следы ауры с характерным изломом жителя немагического мира. Сравнили оттиски аур всех переселенцев за последнюю сотню лет, и, о, чудо, 100% совпадение по индивидуальному рисунку. 20 минут назад коллеги из соседнего ведомства отправили мне запрос на твой поиск. Оперативно провели арест. Досмотр я проводил лично, в присутствии свидетелей. Похищенный артефакт действительно находился у тебя на шее. И теперь я спрашиваю, что ты делала последние 3 часа? Подробно, для протокола. Купалась с мехом в море. Потом в ресторан зашли, кажется, серый орел или сизый. Меня в нем и арестовали, так что название им должно быть известно. Взгляд у лорда совсем недобрый. Злой взгляд, едкий. Мне нужен полный, подробный, поминутный отчет. Или ты предпочтешь полное сканирование памяти? Могу устроить. Только тогда я буду в курсе всех твоих планов, тайных страхов и фантазий. Готова на это? Я не понимаю, зачем он на меня так давит. Хочется оправдываться, хочется спрятаться от этого прожигающего взгляда. Ну я же правда ни в чем не виновата. За что он со мной так? Мстит за мой отказ стать элитной любовницей. Не мог же он всерьез думать, что это я украла артефакт. Бездарная переселенка взломала магически защищенное хранилище, очень достоверная версия. Лорд Сиший, мой голос дрожит. Вы же не думаете, что это действительно сделала я? Его взгляд меняется, в нем появляется торжество и какая-то веселая злость. Что, решилась попросить помощи у покровителя? Не поняла. Все это постановка, чтобы меня унизить. Вы мне не покровители никогда им не были, даже если сами себя им считали. Вы были моим любовником и другом. Но это не имеет отношения к тому, что сейчас вы расследуете какое-то нелепое недоразумение с моим участием. И мне действительно непонятно, как эта штука оказалась на моей шее, если это, конечно, не розыгрыш. Я потому и прошу тебя в третий раз рассказать уже о своем гребаном дне. Конечно, тебя подставили. Мне надо знать, кто и как. Или ты мне рассказываешь все, что я хочу знать, или я лично взломаю тебе мозг. Потому что терпения с тобой говорить нормально у меня уже нет. Дверь распахивается, явно от пинка тяжелым ботинком. В кабинет влетает мех, походя укутывая меня в несколько слоев напряженного воздуха. Защищает. Смахиваю слезы. Ненавижу, когда на меня кричат. Плачу и ничего не могу с собой сделать. Будь мой оппонент хоть 1000 раз прав. Не смейте на нее орать. Ася, выйди. Она никуда не пойдет, пока не ответит на все вопросы. И ты выбирай выражение, пока не усадили рядом как подельника. Мих с каким-то недоверчивым удивлением разглядывает своего начальника, потом снова разворачивается ко мне. Ася, солнце мое, выйди в коридорчик, нам поговорить нужно. Я же с тобой все это время был, да. Я сам на все вопросы отвечу. Ты просто меня подожди за дверкой, я скоро буду. Сиший порывается еще что-то сказать, но Мих бросает на него такой острый взгляд, что начальство делает каменное лицо и позволяет мне покинуть комнату. В коридоре никого, сажусь на банкетку для посетителей, настраиваюсь на долгое ожидание. Это что сейчас было? Внезапно в моей голове раздается голос Миха, но не такой, каким я привыкла его слышать, а более приглушенный. Появляется изображение взъерошенного эльфа за своим столом с расстегнутой верхней пуговицей серой рубашки и разъяренным взглядом. Я понимаю, что вижу его сейчас глазами Миха. Эльф шипит. Что ты себе позволяешь? Ты осознаешь последствия своих поступков? Да, начальник. Готов отчитаться поминутно о последних 7 часах нашего с ней дня. Начинать. Сиший так сильно сжимает челюсти, что я почти слышу хруст зубов. Фантазирую, конечно, но выглядит он очень сердитым. Я тебя слушаю. В 11:20 я заехал за Асей. Остановились у трактира «Голодный тролль», купили с собой вырезку и вино. Около 12:30 приехали на «Золотую косу», еще минут 10 искали пустынный пляж. О наших сегодняшних планах никто не знал. Аська меня спонтанно вытащила с утра пораньше со своими плавательными инициативами. По дороге на пляж я не отходил от нее, к нам никто не приближался. Там провели около 4 часов, жарили шашлык, плавали, рассматривали карту города, целовались. На этом месте мое сердце ёкает. Зачем он так рассказывает, как будто между нами что-то большее, чем просто дружба? Еще больше меня настораживает тяжелый взгляд Сейшея и презрительно высокомерное выражение его лица. Подошли к выходу с косы около 4 часов. Пока ждали кэш, я отходил в туалет. Скорее всего, именно в этот момент на нее и повесили камень. Ася сама ничего бы не заметила, вы же понимаете. Но это значит, что на ней уже есть тих маячок и постоянная слежка. Потом отправились в ресторан «Сизый орел». Там я тоже отходил, но буквально через минуту доблестная служба охраны уже повязала мою девочку, я даже вмешаться не успел, спиной стоял. Во сколько поступило заявление о краже? В начале пятого. Значит, подбросили артефакт в момент нашего выхода и почти сразу активировали сигнализацию, поднимая шумиху. Но, начальник, там же никого не было, вот в чем проблема. У меня ничего не дернулось даже. Я настолько плох или у Аси такие серьезные враги? Последний вопрос Мих задает серьезно, ответ для него и впрямь важен. Асиши молчит. Наконец он выдыхает и смотрит намного спокойнее. Второе. Зачем ты вмешался? Это и она могла мне рассказать. Я услышал ваш шор с первого этажа. Не знаю, чего вы добиваетесь, но крик вам не поможет. Мих мнется, изменить ситуацию к лучшему. А я не хочу, чтобы все стало еще хуже. И совершенно неожиданно для меня этот высокомерный тип тихо говорит. Спасибо. На месте преступления ее следы повесили. И больше никого, все чисто. Мне это очень, очень не нравится. Завтра с Аси снимут все обвинения, но можно ожидать и других провокаций. И маячок этот, когда только успели прицепить. Ты повнимательнее там, ладно. Да, лорд Сиший. Я буду присматривать. Не знаю, в курсе ли вы, на нее во снах воздействовали. Уже дважды. Лорд Гварди должен знать подробности. Я Аську не расспрашивал, бередить не хотел. Лицо эльфа каменеет, взгляд становится совсем тяжелым. Почему сразу не сказал? А я только сегодня утром узнал. Честно, моя трансляция обрывается. Еще минут пять ничего не происходит. Потом появляется совершенно благостный Мих, объявляет, что с меня сняты все обвинения. Нужно записать твое алиби на кристалл, чтобы некоторые особо упертые служители закона не сомневались в подлинности твоих показаний, и чужой маячок убрать. Сиши сделает, иди. Не бойся, он уже адекватный. Я и не боюсь. Просто не понимаю, в курсе ли мой приятель, что последние 20 минут я жила в его голове. Ладно, потом выясню. Стучу в дверь, дожидаюсь спокойного «заходи» уже и действительно захожу. Сиши снова застегнут на все пуговицы, спокоен и деловит. «Прижми ко лбу», протягивает голубоватый кристалл. Отчетливо и медленно прокрутив в памяти сегодняшнюю поездку с Михом, особенно подробно остановись на выходе с пляжа, когда кэш ждали. «Поняла». Киваю, в лицо не смотрю. Стараюсь вспоминать свой день последовательно, хотя иногда мысли все-таки скачут. Как целую Миха за подарок, как пальцем вожу по карте, явно близко от дома Сейшея, как переодеваюсь в сухое, заставив приятеля отвернуться, как жду его на выходе с пляжной полосы, у небольших узорчатых ворот. Тишина, даже ветра почти нет, только запах цветущих трав и приятная усталость в мышцах. Кэш приезжает, мы едем в ресторан. Огромные мужики в униформе заламывают руки, беспомощность, страх, злой взгляд эльфа, его явное удовольствие от ситуации. Достаточно, голос усейшая странный, напряженный какой-то, я не получал от этого удовольствия, тебе показалось. И никто бы тебе ничего не сделал. Джейтон, самодовольный индюк, обрадовался, что артефакт нашелся. Но даже ему через некоторое время хватило бы мозгов понять, что ты физически не способна вскрыть защиту сейфа. Теперь я чувствую себя лучше. Тогда я могу идти. Нет, некто отслеживает твои перемещения. Я должен убрать все метки и поставить свою. Зачем? Сиши страдальчески вздыхает, чтобы прийти и изнасиловать в темной подворотне. «Ася, ну что за вопросы? Я просто хочу знать, что вы хотите со мной сделать. У меня нет такого права». «Нет», — обрубает эльф, — «твоя безопасность вне твоей компетенции, как оказалось, и без перехода, еще жестче. Почему ты не сказала про сны? Я растеряна, действительно растеряна, причем тут он и мои жуткие ночные переживания. А я должна была, вы же, посторонний, как бы, тем более лорд Гварди мне уже объяснил, что не нужно ложиться спать без амулета. Теперь голос моего собеседника просто сочится ядом. Конечно, зачем информировать того, кто ведет твое дело, о новых фактах? Мне казалось, что у тебя есть мозг. Как же я заблуждался. Мне опять стыдно, но и обидно тоже. Мог бы и сказать, что я должна именно ему все рассказывать. Мне тут вообще никто ничего не объясняет, живи как хочешь, а потом еще претензии какие-то. Да не знала я. До сегодняшнего утра вообще этим снам значения не придавала. Сиши неожиданно для меня переключается в хорошего парня. Смотрит мягко, почти доброжелательно. Ась, неважно, что было между нами. Я привык выполнять свою работу хорошо. Поэтому посиди тихо, пока посмотрю твои кошмары, почищу ауру и действительно нацеплю свой маячок. Эльф смотрит прямо в глаза. Загляну только в сны, обещаю. Сними защиту. Какое-то время ничего не происходит, я вяло перебираю в памяти сегодняшний день. Похоже, что для сканирования моего активного участия не требуется. От Сишия странное ощущение. Злился он на меня как-то слишком, лично. Но в то же время он и правда заинтересован в моей безопасности. Это хорошо. Буду знать, кому жаловаться на что я собралась жаловаться. Лорд-следователь заканчивает делать что-то с моей то ли памятью, то ли аурой, кто его знает. Эмоциональные силы давно кончились, я очень хочу тишины, покоя и безопасности. Домой хочу, желательно в свой мир, или хотя бы шоколадку. Пока фантазирую, как буду поднимать в себе настроение, Сиши перекладывает бумажки на своем столе, крутит перстень на пальце, теребит левое ухо, задумчиво косится в окно. Если бы я не видела его надменной физиономии полчаса назад, я бы решила, что он волнуется. Только допустить мысль, что этот властный высокомерный лорд может быть чем-то смущен, мне все-таки трудно. На всякий случай жду еще какое-то время. Меня все так же игнорируют. Прочищаю горло. Вы закончили. Я могу идти. Морщится. Куда ты так торопишься? Подождет твой миг, у него вообще рабочий день сегодня. Вот влеплю выговор, чтобы не прогуливал и начальству не перечил. Ась, его ловить нужно, и поскорее. Мне совершенно не нравятся некоторые сигналы в этой истории. Есть один способ, может сработать. Совместный сон. Из контекста понимаю, что речь о поимке моего преследователя. А что такое совместный сон? Смотрю на Сейшея, подняв брови. Сам догадается, что нужно пояснить такое, мягко говоря, нестандартное предложение или придется вслух просить. Он воздействует на тебя ночью. Если в этот момент я буду находиться рядом, то есть большой шанс вычислить, кто это, по характерным магическим следам. В чужой сон легче всего попасть, когда головы соприкасаются. Но амулет придется снять, так что я лично буду контролировать, чтобы ты себе не навредила. Как технически это будет происходить? Я должна буду остаться на ночь в управлении. Сегодня может не получиться, он не каждую ночь подряд насылает кошмары. Лучше у тебя дома, чтобы ты не отвлекалась на незнакомую обстановку. Если нужно, повторим несколько раз, ты же первая заинтересована в том, чтобы его поймали. Я проглатываю вопрос о том, как отнесется невеста к его регулярным ночевкам вне дома и заставляю себя просто кивнуть. Личное уходит на второй план, моя безопасность действительно важнее. Хорошо, во сколько? Как насчет около полуночи? Раньше не ляжешь спать? Нет, до вечера. Выхожу на свободу. Мих привычно обнимает за плечи, вручает кружку с чаем и уверенно ведет к ожидающему Кэшу. Спасибо. Пока вы с ним разговаривали. В общем, я слышала часть. Это ты сделал или случайно получилось? Мих косится на меня, как всегда лукаво улыбаясь. Я, сложно, между прочим, чтобы шеф не заметил. Понравилось. Любопытно, конечно. А зачем? Мой заботливый приятель неопределенно мотает головой. Ну так, показалось. Тебе будет полезно на него посмотреть в рабочей атмосфере, а то вы что-то увлеклись войной. Я отвожу взгляд. Мы эту тему раньше не трогали. Но не идиоты же мои друзья. У нас не война уже. Просто крепко друг друга не поняли. Обидели, обиделись. Дело прошлое. Важнее этого некроманта поймать. Мих непонимающе вылупляет глаза. А при чем тут поднятие мертвых? В вашем мире это возможно. Ты думаешь, твой преследователь с земли? Нет, что ты. Это я его так окрестила. Он в черном был во сне. Алтарь, жертва, меня передергивает от неприятных воспоминаний. Вот слово само и прицепилось. Ничего себе у тебя ассоциации. Мрачноватые. Тебя проводить домой. Да, дома мне быть все еще не хочется. Вроде бы и устала за день, и сил нет, но находиться одной в четырех стенах сейчас почему-то невыносимо. Пытаюсь учить анатомию, но в голову ничего не лезет. Читать ложусь. Мысли опять и опять на сегодняшний день возвращаются. Нет, так я точно изведусь, и заснуть вовремя не получится. Кроссовки, мягкие шорты, свободная футболка. 9 вечера, я отправляюсь на пробежку. Ноги ритмично впечатываются в брусчатку широких тротуаров, все внимание сосредотачивается на вдохах и выдохах. Сумерки, красные блики севшего солнца подсвечивают небо, превращая облака в таинственные туманные острова в бескрайнем море. Запах особенный, теплый, южный. Вдох-выдох, бегу. Когда дышать становится совсем трудно, в боку неприятно колет, перехожу на шаг. Я выбрала парк в паре кварталов от дома, здесь и нарезаю круги, встречаясь взглядом с поздними прохожими. Необычно, что собак не выгуливают. Если коты здесь огромные, то допускаю, что собаки будут со спичечной коробок и в туалет ходят в самоочищающийся лоток. Ладно, судя по тяжести в икрах, мне пора обратно. Неспешно, почти лениво добегаю до своего дома. Хорошая была идея, мне намного лучше. Теперь, в ванную, и можно ждать вечернего испытания. А вот горячий душ меня разморил окончательно. Спать захотелось сразу же, но надо же дождаться гостя. Какие-то мысли совсем вареные. Ведь волноваться должна, у меня мужчина ночует, лорд, с которым у меня весьма непростые отношения. Но никаких особых чувств все равно нет, одно только желание найти горизонтальную поверхность, даже не обязательно мягкую. Вот, тумбочка в коридоре. Если на нее сесть и свесить голову, перед носом опять маячит привратник. Дверь я открываю душераздирающе зевая, стараясь хотя бы в голос не подвывать. Извините, лорд Сиший, я старательно выматывала себя вечером, чтобы не было проблем с засыпанием. Проходите наверх, и иду в спальню, куда еще? Мне хватило мозгов заранее залезть в бриджи и закрытую футболку, спать я собиралась одетой. Ложусь в кровать, накрываюсь одеялом. Ну да, не гигиенично, но белье я завтра постираю, шкаф большой, все влезет. Сквозь сон слышу, как эльф устраивается на полу в изголовье моей кровати. А как головами соприкасаться? Он что, собирается всю ночь сидеть? Лорд Сиший, вы сидя спать будете? Да. Я не могу себе позволить тратить время на обувание, если будет малейший шанс построить до него портал. Сейчас не до глупостей. Кажется, это его первые слова за вечер. У него же это, коленки затекут. А может, вы в кровать ляжете? Мне вас жалко. Эльф молчит. Потом как-то напряженно спрашивает. Что, в обуви и одежде? Ну, одежда ладно, но в обуви как-то. А давайте я вам газетку подстелю в ноги. Ну то есть клееночку. Сейчас. Достаю из походного инвентаря огромный кусок пленки для защиты палатки от дождя. Вот зачем я ее брала с собой в другой мир. Чтобы высокий лорд мог модные ботиночки на мою кровать положить, пока я буду спать. Кто бы мне это сказал 2 недели назад, я бы даже смеяться не стала над таким убогим. Тем не менее аккуратно накрываю нижнюю часть моей кровати пленкой, будто малышу без памперсов. А что делать? Радушно приглашаю лорда уже, наконец, лечь и перестать на меня таращиться. Мне ведь просто спать надо, да, да, тогда спокойной ночи. И, уже уплывая в сон, чувствую, как кровать прогибается под тяжестью мужского тела. Я сижу у костра, он горит совершенно беззвучно и почти не светит. Там, где кончается лепесток пламени, сразу же начинается темнота. За моей спиной холодно и жутко. Я точно знаю, что в чаще что-то есть. Оно смотрит на меня, и я затылком ощущаю его тяжелый интерес. Нужно обернуться и посмотреть, но сделать это совершенно невозможно, остается только сидеть и ждать. Хруст веток за спиной, становится холоднее. Костра уже нет, темнота обступает со всех сторон. Горящие глаза неотвратимо приближаются ко мне. Мне страшно. Он похож на человека, но я знаю, что это не человек. Слишком худой и бледный. На впалом лице абсолютно черные глаза без белков и мощная челюсть с мелкими острыми зубами. Он пахнет тухлятиной. Я хочу вскочить и убежать. Я очень хочу убежать. Я знаю, что он меня съест, и это будет взаправду, я умру навсегда. Тело не слушается. Ноги ватные, крик застревает в глотке, мешая дышать. Я даже взгляда отвести не могу. Он обхватывает меня своими холодными и липкими пальцами, приближает вонючий рот к моим губам. Меня сейчас стошнит. Ома, Аша, Айся, Бой, Аша, Оснасти. Я слышу какое-то бормотание, в теле появляется толика сил, чтобы оттолкнуть его и хотя бы попытаться убежать. Бросаюсь в лес со всей силы, не разбирая дороги, врезаюсь в твердое и теплое тело, истерично отталкиваю его. Ома, Аша, я с тобой, ты дома, все хорошо, ты в безопасности. Сиши, как заведенный, повторяет и повторяет одни и те же слова, удерживая бьющуюся меня и стараясь не причинить боли. Наконец до меня доходит, и я перестаю вырываться. Одежда мокрая насквозь, трясет так, что зуб на зуб не попадает. У меня перед глазами стоит эта отвратительная рожа. Колотун никак не проходит. Сиши затаскивает меня к себе на колени, не обращая внимания на острый запах пота, обнимает двумя руками и укачивает, как ребенка. Тихонько шепчет все те же слова. «Ты дома, я с тобой, ты в безопасности». Не знаю, что именно, но меня это успокаивает. Когда перестаю вздрагивать и затихаю, он еще держит меня на коленях, поглаживая по спине. Это приятно, но совершенно неуместно. Смущенно слезаю, забираю амулет с тумбочки, объявляю, что ухожу в душ. В этот раз теплые струи не приносят желаемого облегчения, с эльфом было спокойнее. В одиночестве страх и отвращение возвращаются удушливыми волнами. Я понимаю, что уже никто на меня не воздействует, это просто остаточное явление. С тоской думаю о том, что не хочу переживать еще одну такую ночь. Хотя судя по тому, что лорд-следователь не ушел телепортом ловить злодея, у него не получилось до него дотянуться. Сейчас все узнаю. Наверное. Или он ушел уже. Надеваю домашнее платье, заглядываю в спальню. Пленка с постели уже убрана, Сишея нет. Спускаюсь на кухню, обнаруживаю там моего соседа по кровати, заваривающего нам чай. Что-нибудь удалось узнать? Частично. Я почти уверен в том, кто это делает. Доказательств у меня нет, но... Лорд Брайон, талантливый маг-самоучка. Он впервые засветился лет 40 назад в Элении, взломав защиту Центрального государственного банка. Присвоил себе огромную сумму, куда ее дел, так и не нашли, но не обналичивал. Потом было еще несколько дел поменьше и у нас, и здесь, и даже у гномов. Но, опять-таки, доказательств нет. Последнее, в чем его подозревают, покушение на королеву Ляру прямо перед свадьбой. Не сказать, чтобы он был очень сильный маг. Он не выходит на прямые противостояния, все делает каким-то своим хитрым способом, и очень разнообразен в методах. Самое неприятное лично для меня, что у него особый дар заметать следы. Просто гений маскировки. Я вяло охотился за ним последние лет 15 активно после покушения, и почти ничего. Все, чего я добился, узнаю его почерк. Только не смейся, у меня на него ухо чешется, левое. Все-таки я чуть-чуть улыбаюсь такой интимной подробности. Но тема слишком важна для меня, чтобы отвлекаться. Я-то чем ему помешала? Не думаю, что лично ему, а вот его нанимателю. У нас было 9 подозреваемых, после этой ночи остается 7. Двоих могу вычеркнуть, им не хватит денег оплатить работу Брайона. Вычеркнуть двоих, это уже много, ты не зря страдала. Да уж, на редкость гадкий сон. Я должна буду, еще раз. Сиши молчит, разглядывая чай в своей кружке. «Ася, мне трудно быть объективным сейчас, но и передать твое дело кому-то другому я не могу. По-хорошему, да, надо. Вдруг он ошибется. Но мне очень не хочется мучить тебя. Давай дадим тебе пару ночей отдохнуть, а потом еще раз попробуем. Спасибо». Выдыхаю с облегчением. Мысль, что сегодня вечером я лягу спать с этим прекрасным амулетиком на шее и буду видеть любимые приятные сны, сразу поднимает мне настроение. «Вам, наверное, на работу пора». Сиши кивает, моет за собой чашку руками под водой, вместо того, чтобы сунуть ее в помывочный ящик, и отправляется на выход. Почему-то мне жаль, что он уходит. Все-таки с ним спокойнее. Глава 32. Состояние после кошмара подавленное, но работу никто не отменял. Сегодня у меня тельга, девушка, которая не может с мужем личную жизнь наладить. Клиентка выбирает ту же маску, что и прошлый раз, аккуратная сероглазая леди с русой косой. Я проделала ваши упражнения 17 раз. В первый раз это было невероятно. Мир будто приблизился ко мне, обрушился во всем его объеме и разнообразии, запахи, звуки, цвета атаковали меня. Но постепенно эффект становился меньше, я подумала, что делаю что-то не так. А потом поняла, мое восприятие изменилось. Поэтому нет такой большой разницы между состоянием до и после. Я как будто вынырнула из заточения собственного мозга, из плена бесконечной карусели мыслей, что надо сделать, что про это подумают, правильно ли я поступаю, достаточно ли я хороша для этого и еще многих-многих других. Стало меньше думать и больше чувствовать. Я так рада. Вижу, что правда рада. Глаза сияют, плечи расслаблены, руки летают в воздухе, помогая описывать и подбирать недостающие слова. Она очень естественная сейчас. Это отличается от прошлой стыдливой зажатости или напряженной решимости. Ваша кожа тоже стала чувствительнее. Руки точно. Я берусь за лист бумаги и машинально пальцем поглаживаю, края трогаю. А про остальное тело я не знаю. Муж ночью был со мной. Мне показалось, что в самом начале я вроде бы начала что-то чувствовать. Когда он меня целовал, я как-то по-другому воспринимала. Но потом сразу все отключилось, как всегда. Клиентка печально вздыхает, с надеждой смотрит на меня. Что же делать? Тильга, вы обсуждали это с мужем. Он знает, что проблема вообще существует, и что вы пробуете решать ее со мной. Про вас знает. Он вместе со мной закрывал глаза и трогал руками траву. Мне кажется, это нас сблизило. Я сказала, что хочу стать лучше для него. Он сказал, что я уже самая лучшая. Вы разговариваете о том, что происходит между вами ночью. Нет, он пытается, начинает, но я молчу. Не могу. Я даже не знаю, какими словами можно это называть. Подавляю желание уточнить, что именно это, что она мне может ответить. Пантомиму покажет. Не уверена, что то, что я делаю, правильно. Но, видимо, мне придется об этом говорить, потому что ей явно больше ни с кем. Этот орган у мужчин называется член или пенис. Интересно, а как это звучит на ее языке? Мне остается только надеяться на точность перевода. Но в разных семьях ему дают особое название, которое будет принято только между любящими супругами. Он приятель жезл любви. Женское место называется вагина или влагалище, но иногда его называют киска-девочка-губки. Вам с мужем предстоит вместе придумать название для ваших особых мест, которые будете знать только вы вдвоем. Эта тайна сделает вас ближе. Вы когда-нибудь рассматривали себя в зеркале? Моя клиентка сидит совершенно красная, но глаза заинтересованно сверкают. Наверное, с ее точки зрения, я говорю сейчас жуть какие стыдные вещи. Нет. Меня воспитывала няня, она была очень строгой. Это абсолютно недопустимо интересоваться тем, что ниже пояса. Она бы сказала, что я испорченная. Исследовать свое тело, значит быть испорченной. Сейчас вы тоже так думаете? Нет, я понимаю, что это должно быть нормальным. Просто, она беспомощно пожимает плечами. Тогда ваше домашнее задание будет таким. Первое. Я запрещаю вам заниматься сексом с сегодняшнего дня и до особого разрешения. Смотреть, разговаривать, прикасаться, сколько угодно, но доходить до конца, нет. Сможете сами сказать об этом мужу или мне написать для него записку. Напишите. Но я постараюсь сама сказать тоже. Я понимаю, что нужно себя заставить говорить с ним на эти темы, просто это так трудно. Вы очень сильная и целеустремленная. Многие люди совсем не обсуждают свою сексуальную жизнь с любимым человеком, даже если что-то не устраивает, и это не дает им шанс улучшить эту сферу своей жизни. Вторая часть задания. Вам нужно изучить свое тело, и в зеркале, и на ощупь, чтобы вы могли подсказать мужу, что именно нравится или не нравится. Вы сами сперва должны это узнать. Нарисуйте на бумаге контур тела, закройте глаза, последовательно и медленно трогайте кончиками пальцев всю кожу, лоб, нос, щеки, губы, шея, уши, плечи, пальцы, коленные чашечки, попа, все интимные зоны, пятки. Отмечайте на своем листочке разными цветами, в каких зонах ощущения неприятные, больно, тревожно, беспокойно, щекотно, а в каких хотя бы немножко приятно, тепло. Затем повторите этот же путь для мягкого, спокойного прикосновения полной ладонью и снова отмечайте зоны. А напоследок я прошу вас потрогать ваше тело сильно, сжимая грудь, надавливая на живот, значительно воздействуя на кожу. Результаты фиксируйте. А я должна буду о результатах рассказать мужу. Вы хотите этого? Да. Мысль о том, что он будет слушать, как я себя гладила, она меня смущает, но почему-то и радует. Если вам этого захочется, вы можете повторить это самоисследование при нем. Но, повторяю, он должен только смотреть. Ваше тело будет в безопасности. Хорошо. Мне нравится эта мысль. Ваши смущение и радость говорят о том, что сексуальность начинает просыпаться. Ася, я не уверена, что хочу быть сексуальной. Если честно, меня это пугает.